Московичи сделали угодное князю. Дело это тянулось 2 года и стоило Пскову до 1000 рублей. Иван давал чувствовать псковичам, как ослушиваться распоряжений московских наместников. Псковичи приносили жалобы на княжеского наместника и на наместников последнего, которых тот рассадил по пригородам и волостям. Жалоб этих было множество. По словам летописца, счесть их было невозможно. Иван Васильевич сказал, что пошлет бояр разузнать обо всем. Наместник вслед за тем умер от мора. Дело прекратилось, но с тех пор князь назначал и сменял наместников уже по своей воле, и псковичи не смели на них жаловаться. Во всей русской земле в одном Пскове существовало еще вече, и звонил колокол, но то была только форма старины. Псковичам дозволялось совещаться о земских делах, но в решениях они должны были сообразоваться с волею наместников. Эти наместники и их доверенные позволяли себе насилие и грабительство, подстрекали подавать на зажиточных людей доносы, присваивали себе право суда вопреки вековым местным обычаям. Даже те, которые были менее нахальны в обращении с жителями, не приобретали их любви. Псковичи не могли освоиться с московскими приемами, но терпели руку Ивана Васильевича. Утверждая власть внутри русской земли, великий князь заводил дипломатические сношения с немецкой империей. Русская земля, известная Западной Европе в дотатарский период, явилась как бы новооткрытою землею наравне с Ост-Индией. В Германии знали, что за пределами Польши и Литвы есть земля, управляемая князем, который находится, как думали, в зависимости от польского короля. В 1486 году кавалер Поппель приезжал в Москву узнать об этой стране. Но в Москве не слишком любили, чтоб иноземцы наезжали узнавать о силах государства. Поппель привез грамоту от императора Фридриха III. Ему не доверяли и выпроводили. Через 2 года Поппель явился уже послом от императора и сына его, римского короля Максимилиана. Поппель облекал свое посольство таинственностью, просил, чтобы великий князь слушал его наедине, и не мог добиться этого. Иван Васильевич дал ему свидание в присутствии бояр, князя Ивана Патрикеева, Данила Холмского и Якова Захарьича. Поппель предлагал от имени императора и сына дружбу и родственный союз, отдать дочь московского государя за императорского племянника маркграфа Баденского. Поппель еще раз просил дозволения сказать государю несколько слов наедине и добился только того, что государь отошел с ним от бояр, однако приказал записывать посольскому дьяку Курицыну. Тайна, с которой тогда носился Поппель, заключалась в следующем. Мы слыхали, что великий князь посылал к римскому папе просить себе королевского титула, а польский король посылал от себя к папе дары и упрашивал, чтобы папа этого не делал. Но папа в этом деле власти не имеет, его власть над духовенством, а в светском имеет власть возводить в короли, князья и рыцари только наш государь, Цезарь Римский. Если твоей милости угодно быть королем в своей земле, то я буду служебником твоей милости у Цезаря Римского. Только прошу ни одному человеку об этом не говорить. Ляхи боятся, чтоб ты не стал королем на Руси. Они думают, что тогда русская земля, которая находится под польским королем, от него отступит». Поппель рассчитывал на простоту московского государя, но ошибся, не понявший ни местных обычаев, ни характера Ивана Васильевича. Великий князь похвалил его за готовность служить, а насчет титула дал такой ответ. «Мы, Божию милостью, государь на своей земле изначало от прародителей и постановление имеем от Бога. И просим Бога, чтоб и вперед дал нам и нашим детям так быть, как мы теперь есть государи на своей земле. А постановление ни от кого не хотели и теперь не хотим». В переговорах с Курицыным Поппель предлагал в женихи двум дочерям великого князя саксонского курфирста и маркграфа Бранденбургского, но не получил ответа. 22 марта 1489 года Иван Васильевич отправил к императору и к сыну его послом Юрия Траханиота, грека, приехавшего с Софиею. Людей, способных отправлять посольство к иноземным государям, у князя московского было немного. Нравы московских людей были до того грубы, что когда посылались русские за границу, нужно было им писать в наказе, чтобы они не пьянствовали, не дрались между собой и не срамили русской земли. Подарки, отправленные к императору, были скупы и состояли в 40 соболей и 2 шубах. Грек повез императору от князя желание быть в дружбе, а относительно предложения о сватовстве грек должен был объяснить, что московскому государю отдавать дочь за маркграфа непригоже. Прародители государя были в приятельстве и любви с римскими царями, а сами царствовали в Византии. Но если бы захотел посватать дочь московского государя сын Цезаря, то посол должен был изъявить надежду, что государь захочет вступить в такое дело с Цезарем. Иван Васильевич перед чужеземцами ценил важность своего рода и сана более, чем у себя дома, так как впоследствии отдал дочь за своего подданного князя Холмского. Посольство Траханиота имело и другую цель. Князь поручил ему отыскивать в чужих землях мастера, который бы умел находить золотую и серебряную руду. И мастера, который бы знал, как отделять руду от земли, и еще такого, который бы умел к городам приступать, да который бы умел стрелять из пушек. Сверх того, каменщика, умеющего строить каменные палаты, и серебряного мастера, умеющего отливать посуду и кубки, чеканить и делать надписи. В семье Ивана Васильевича произошла перемена. Старший сын его, 32 лет, его соправитель и наследник, заболел болезнью ног, которую тогда называли камчугом. Был при дворе лекарь, привезенный из Венеции, мистер Леон, родом иудей. Он начал лечить царского сына и говорил Ивану Васильевичу: «Я вылечу твоего сына, а если не вылечу, то вели казнить меня». Больной умер. А 40 дней спустя Иван Васильевич приказал врачу отрубить голову. Через 3 недели после поступка, служившего образчиком тому, чего могли ожидать приглашаемые иностранцы, вернулся Траханиот. Привез с собою нового врача и с ним мастеров – стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже органного игреца. Вместе с ним прибыл посол от Максимилиана Юрий Делатор – с предложением дружбы и сватовства на дочери Ивана Васильевича. Ивану было лестно отдать дочь за будущего императора, но он не показал радости, а прибегнул к приемам, которые могли затягивать дело. Когда посол пожелал видеть дочь Ивана и заговорил о приданом, государь приказал дать ему ответ через Бориса Кутузова. «У нашего государя нет обычая, чтобы раньше дело показывать дочь, а о приданом мы не слыхивали, чтобы между государями могла быть ряда об этом. Государь